И был день первый, и птицы взлетали из рук твоих. И ветер пах грецким орехом, но не смел тронуть губ твоих. И полдень длился почти что 13-й час. И ты сказал слово, и мне показалось, что слово было живым. И поодаль в тени она улыбалась, как детям, глядя на нас. И после тени домов ложились под ноги, узнав тебя. И хозяйки домов зажигали свечи, заслав тебя. И как иголку в компасе тебя била дрожь от их глаз. И они ложились под твой прицел, не зная, что видишь в них ты, но готовые ждать, чтобы почувствовать слово еще один раз. Те, кто любит тебя, молчат, теперь ты стал лучше их. А твои мертвецы ждут внизу, но едва ли ты пустишь их. И жонглеры на площади считают каждый твой час. Но никто из них не скажет тебе того, что ты хочешь знать. Как сделать так, чтобы она улыбалась еще один раз.